Исповедь Авроры. До сих пор стыдно за этот дурацкий выстрел. Это ж надо было так с дуру бабахнуть. Я в том воплощении кораблем была, угораздила ведь. А в самом-то начале меня богиней сотворили, да еще не какой-нибудь завалящий, а утренней зари. От аура дословно предрассветный ветерок. Эх, времена были. Но чего-то я там напроказила. То ли соблазнила, кого не надо, то ли наоборот, кого надо, не... Короче, стали меня понижать. Кем я только не побывала. И русалкой, и дриадой, и ведьмой обыкновенной, и даже этой, как ее, дюймовочкой. Про меня потом Андерсон хорошо написал. «Спасибо тебе, Христиан». «Слышишь? Спасибо? А? Ага. Я — это я. Что? Пожалуйста, не за что, вежливый». Дальше больше, то есть меньше. До простой смертной докатилась, до мужней жены. Вот уж где кошмар. Вспоминать страшно. Но тут я опомнилась, перестала бунтовать. Ладно, думаю, одну-то жизнь перетерплю, как-нибудь смирюсь. Начала терпеть. И ничего, помогло, стала потихоньку налаживаться. Любимой кошкой английской королевы побывала. Хорошо, славная жизнь, спокойная, мягкая. А после мужниной жены... Да о чем тут говорить? Не жизнь, а малина. Потом была попугаем капитана Кука, потом короной китайского императора, еще волшебной палочкой феи Драже, даже мелодией подвала. Правда, под псевдонимом и в фамилии букву «С» с буквой «С» перепутали. Соната Крейцерова, слышали? Музыкой быть очень хорошо. Никаких тебе тактильных ощущений, никаких запахов, одни звуки, благодать. А в 17-м году вдруг корабль. Ирония судьбы, каприз высшего порядка, чтоб его. Я, правда, долго не переживала. Ладно, думаю, даже интересно для разнообразия. Веселым была корабликом. Шутить любила. И пальнула тогда в октябре тоже в шутку. Кураж был обалденный. Матросики вокруг такие молоденькие, симпатичные, вот и бабахнули со всей дури. Но кто ж знал, чем все это закончится? Эх, мне и так стыдно. А люди-садисты еще и музей из меня сделали. Приходят, поклоняются. Ага, это чтобы мне еще стыднее было. И уж полный катарсис со мной приключился, когда детскими голосами запели «Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой?» Нежные такие голоса, тоненькие. Я им всю жизнь порушила. А они мне: «Что тебе, Аврорушка, снится?» Нет, люди не садисты, они мазохисты. И детей своих бедных этому учат. Много я слез своих корабельных тогда пролила. Видно, за это меня наконец помиловали. И родилась я журналом, альманахом питерским. Звуков никаких, одни буквы, так что ничего, жить можно. Руками, правда, трогают много, когда читают... Ладно, даже приятно, щекотно, а когда просто так листают или рвут страницы, сминая их для физиологических потребностей, это уже не очень. Но я стерпела, все стерпела. И вот результат. Я перед вами в новом воплощении. Разрешите представиться, Аврора Крейсер, волшебница второй категории. С виду на обычную девушку похожа. Так это для удобства передачи информации, телепатии люди еще пока не все овладели. Ну а мои скитания, похоже, подходят к концу. В следующей жизни надеюсь вернуться к своему божественному происхождению. Если не утренней зари, может, другой какой-нибудь богиней буду. Я ведь не капризная и на вечернюю звезду согласна. Только вы это, за выстрел тот, в 17-м, меня простите, ладно? По дури я, не со зла, правда, простите, а?